Шаббат шалом. Слава нашему Господу. Всех приветствую, любовью Иешуа. Эпиграф к проповеди, эпиграф. Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым сердцем и жестоким, с огрубелым лицом и жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя. И ты скажешь им, так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их. Если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Амен. Проповедь. Претерпевший же до конца спасется. Евангелие от Матфея, 24 глава. Проповедь обзорная затрагивает очень много разных тем. Главное – это общая идея, вот общий взгляд. Поговорим о последнем времени. С 3 стиха, 24 глава. Речь идет о признаках конца времен. И здесь мы видим некую такую вот непонятную вещь. Так когда же это будет? Так а кто же это? С 3 стиха. «Когда же сидел он, то есть Иешуа, на горе Елеонской, кто был на горе Елеонской, знает, прямо напротив тебя храм». То есть балка вот этот, овраг, ну там рядом, вот напротив. Не знаю, сколько метров, но кто был на Елеонской горе, картина просто шикарная. «То приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» 2000 лет назад интересно было уже людям, когда же это все закончится. Иешуа сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. То есть, чтобы не обманул вас никто. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят. Что это значит, придут под именем моим? Они же не будут говорить, я Иисус Христос, правда? Хотя есть такие, но там все понятно. Люди приходят и говорят, друзья, я вас спасу. Вот сейчас есть проблема, а у меня есть решение этой проблемы. Сейчас мы все уладим. Главное, делайте то, что я вам буду говорить. Это признак Антихриста. Просто, чтобы мы понимали. И говорит, что многих прельстит это. В этой связи хочу напомнить, что в Танахе, когда мы читаем на иврите, слово «Иешуа» в подавляющем большинстве относится к спасению от набегов, от голода, от засухи, от эпидемии, от разрушения, от землетрясения, от стихийного бедствия. Не имеется в виду «Геула», в веке грядущем, вот это спасение, да? Что интересно, вот в обычном разговоре ортодоксальные евреи, знаете, что говорят очень часто? Хорошего Евангелия тебе и быстрого спасения. Бесурот увод, вегиула бекаров. Можете это услышать. Только никто об этом не думает. Вот именно так в этом аспекте. Но это к слову. То есть спасение на самом деле, как правило, и очень часто в Писании, не имеет эсхатологического своего толкования. А относится к сейчас, вот в этот момент, мы тебя спасем. На этом всегда будет играть Антихрист, Царь Машиах. На этом всегда будет играть тот, кто хочет выглядеть как Спаситель ваш. Вот мы сейчас тебе дадим решение от проблемы. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Войны всегда были, правда? Больше, меньше, особенно когда были вот мировые войны. Это мы сегодня так говорим, мировая война. А что вы думаете? Покорение Навуходоносором всего Ближнего Востока, это не была мировая война? Или Александр Македонский, который завоевал точно так же всю территорию? Это что, не мировая война? То есть вовлечены были не одно государство, а многие. Честно, если говорить, человеческий род пережил не одну, и не две, и не три даже мировые войны. Войны. Это в современной истории мы знаем. 1914 год, Первая мировая. И 1941-45 Вторая мировая. На самом деле, да, с 39-го надо считать. Мировая война с 39-го. Все правильно, спасибо. Дома можно повторить уроки по истории, это нормально. Двигаемся дальше. Человек не может все помнить, ни один, ни я, ни кто-то другой. Нормально. Поэтому услышите слухи, но это еще не конец. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам, все же это начало болезней, тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас». То есть начнутся эпидемии, голод. Вы понимаете, когда, например, в 2004 году было очень мощное цунами и землетрясение, кто помнит, в Таиланде, а? Я помню, как сейчас, сижу в порту, работаю на такой пластмассовой бочке, сижу, варю балку, и вдруг земля вот так подо мной. И через какое-то время там передают цунами. То есть даже тут, в Израиле, я, сидя на земле, четко почувствовал, вот движение земли было. У нас тут слабенько, а там, по-моему, 500 000 людей погибло. И вот убирать некому. Сейчас в Европе будет та же тема, подождите. Трупы, и не только люди, животные, все это гнить начинает, разлагаться, жарко. Влечет за собой эпидемию, естественно, заражение воды. Кстати, кто читал Баязет Пикуля, это Крымская война. Да? Должны помнить, что против... людей, которые сидели в крепости, чтобы они воду не могли брать. Трупами забросали реку, они ночью брали там воду. И через два дня вода была ядовитая. Но внутри этой крепости был доктор, он сказал, сделайте ящик с песком, набейте его песком. Вода с червями была, гнила вот так все. Всю эту воду фильтровали просто через песок, толстый слой песка. Кипятили и употребляли. Такое вот биологическое оружие. Ну и часто это применяли. В древнем мире человека, допустим, больного чумой или там еще кем, труп могли забросить с катапульты прямо за стену. Что хотите. Это биологическая война. Бомбу такую, бум. То есть все это было. «Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Вот это очень часто 9 стих сбивает с толку. Если это о последних днях, да? А когда нас ненавидят все народы? И за что? Тут написано «за имя Мое». Так или нет? Весь период рассеяния после 70-го года, Галут, нас везде ненавидят. За что? За то, что мы распяли Христа. Кому интересно, почитайте историю евреев во Франции с 5 века уже. С 5. Беспрерывно гонение. В 1242 году, в 1240 Талмуд был приговорен к сожжению. Там еще чуть-чуть время прошло, и 17 июня в 1242 году 24 воза еврейских талмудов и книг, все, что смогли, сожгли публично в Париже, во Франции. 1492 год, испанское изгнание евреев из Испании. Во Франции тоже было, чуть-чуть раньше только. И через несколько лет вернули назад, потому что денег нет в казне. Давай обратно сюда. С 1800 года по молчаливому такому вот сговору Россия и Польша. Погромы и антисемитизм. Украина в том числе, естественно. То есть на протяжении всей нашей истории Галута сбывался 9 стих: «Будете ненавидимы всеми за мое имя». Тема сложная, я сейчас не буду туда уходить. Как, откуда и почему. Но факт остается фактом. 9 стих описывает период Галута. «Тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать и возненавидят друг друга». И вот здесь, на 10 стих, мы уже можем переходить в наше время. Это было и тогда, естественно, но это есть и сегодня. Как происходит соблазн вот этот и ненависть? Лжепророки, которые обещают людям выход из сложной ситуации, где они сегодня, как вы думаете? В телевизоре, в средствах массовой информации. Более того, вам, мне, чтобы подготовить проповедь, собрать какой-то материал и что-то вам сказать, у меня нету института, который бы на это работал, а потом бы я за 5 минут выдал бы в новостях или в какой-то программе особенной резюме. Там это выдается. 24 часа в сутки работают коллективы, бригады, группы целые. А потом один человек выходит и все это озвучивает. За ним следующий, следующий. Человек сегодня не в состоянии исследовать и переварить весь объем информации, который выливается в эфир. На это и рассчитано все. Потому что тот, кто будет говорить истину и правду, это слабенький голос по сравнению с этим давлением колоссальным, которое оказывается на психику человека. И человек ломается. Человек, как он проверит вообще? Поднимите руку, кто из вас менял семейного врача, потому что вам не понравился семейный врач. Половина зала. А чего вы там не остались у него? А, да, я сам говорю, правильно. А кто из вас, надо было операция, вы думали, куда пойти, к какому профессору? Были такие? А я хочу спросить, вы когда-нибудь у этого профессора требовали документы? Вы его вообще проверяли? Ну, он в халате, в больнице, хорошо, все там вроде когда. А вы вообще говорили: слушай, покажи, где ты учился, сколько лет стажа? Кто-нибудь вообще делал такие вещи? Нет, вот ты пришел, тебе живот надо резать там или голову резать. Ты же умереть можешь там. Так кто из нас вообще требовал хоть раз доказать, что он может это сделать? Люди верят. Правда? Доверяя свою жизнь. Точно так же люди верят лжепророкам, которые обещают светлое будущее. Вот оно сейчас. Съешь пилюлю, и все будет хорошо. Пилюлю съел, стало хуже. Да это не от этого, ты не понял. Надо другую пилюлю. Приходит кто-то и говорит: слушайте, перестаньте есть эти пилюли. Почему? Потому что есть бабай, в некоторых регионах его знают как хоку, хока или бабай, который руководит кикиморами, лешими, вообще бессмертный у него есть там, и все, баба-яга, разного рода там пониже структура. Все это работает в одну сторону, чтобы человек не понимал, что с ним происходит. Когда человек не понимает, он все это обнуляет, говорит, ладно, как бы, ну, вот, вот так приму, как оно есть. Ну, это же реальность, правда? Это же действительность такая. Никто не хочет разбираться. Во-первых, время надо на это тратить. Ну, а невозможно, еще Соломон сказал, невозможно все книги прочитать, а сейчас их столько пишут в электронном формате. Остается правую руку поднять вверх и резко опустить вниз. То есть махнуть рукой на все и согласиться. Либо стать странным человеком, который почему-то не такой, как все. И как этот странный человек докажет, что он прав? Да никак. Это и не нужно делать на самом деле. Мы живем именно в это время. Многие соблазнятся, друг друга будут предавать. Почему будут предавать друг друга? Чтобы себя спасти. Своя рубашка, она же ближе к телу. Это не библейский принцип, но работает очень уверенно. И возненавидят друг друга. Откуда ненависть вообще? Вы представьте, когда льется одинаковый почти поток информации из разных источников, и вдруг кто-то говорит, это неправда, это не так. Его будут ненавидеть. Он сбивает весь процесс. Не тем, кто его запустил, а тем, кто должен его воспринимать. Мешает, путаешь меня. Тут так все четко и понятно, а ты со своими вопросами, аргументами. А ты докажи мне это. Сейчас докажу. Еще 10 минут, и я начну. Правда? Будет у меня доказательство после 36 стиха, а мы пока в 11, в 12. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Знаете, как охладевает любовь? И почему она охладевает? Устают люди от объема информации. Устают бороться друг с другом. Вот эта ненависть взаимная. Ненавидят друг друга. Остывает любовь именно в этом. Посмотрите, как за полтора года остыла любовь в общинах сегодня. Люди привыкли сидеть дома, в квартире. Нельзя вытянуть на тот режим, который был два года назад. И ты, когда ты начинаешь тянуть, тебя будут ненавидеть, ты мешаешь. Мы хотим отдохнуть, мы уже привыкли так. Давай в зуме, рассказывай нам, как космические корабли бороздят просторы оперного театра. Примерно так это звучит. А я общался с друзьями-служителями в зуме там с пивом, в трусах, семочки, майка такая растянутая. А кто как? Это на богослужение в зуме люди приходят. В некоторых регионах Европы. И пастырь в парадке, в костюме, там израильский флаг сзади у него. Да, старается в этом зуме. А в окнах вот в этих люди там на диванах лежат, кто спит. Кто чай пьет с бутербродом. Такой вот духовная встреча такая у всех. И когда ты говоришь, слушай, давай, ты оденься, приходи. Да? Остывают люди, очень быстро остывают. И тех, кто остужают, я имею в виду главного бабая, и леших всех с кикиморами. Они знают, как это работает точно. А люди не хотят слушать, причем ненавидят не лешего, ненавидят тебя. Это ты, в принципе, кость в горле. Там все как бы ровно, гладко, нормально все. А чего? В аптеку можно, кормушки пока еще пускают. Вроде неплохо все. Будем за это держаться. И по причине умножения беззакония. Как вы думаете, беззаконие умножается сегодня или нет? Нет никакого сомнения. Это значит, что любовь остывает. Это уравнение. А в уравнении есть баланс. Если одно истина, то и второе тоже. 200%, не 100%. Поэтому, если ни у кого нет сомнений, что беззаконие умножается сегодня, а оно умножается, это значит, и любовь остывает. Мой основной призыв сегодня – давайте не дадим остывать этой любви. Надо бороться за это, надо грызть за это зубами. Царство Божье. Отнять хотят у нас Царство Божье. Уже вы, кто 20 лет, кто 30, кто 15, вложили, это инвестиции ваши, а у вас забрать это хотят. Не жалко? Вот так вот согласиться просто. Молодец, вот Адам говорит, жалко. К бар мицве готовится, скоро 13 лет будет человеку. Ему жалко, а взрослые не знают. Еще не поняли кто-то, кто-то что-то еще не понял. Да? Тут плакать надо. И проповедано будет Евангелие Царствия во всей вселенной. Как вы думаете, проповедано во всей вселенной или нет? Я думаю, да. Во свидетельство всем народам. Вот если взять 70 народов основных, проповедано Евангелие или нет? Конечно. И тогда придет конец. Просто он не придет резко, знаете, как лампочку включить. Но он уже вот пришел. Я говорил об этом. Я уверен и заявляю об этом официально. Время благодати на планете Земля закончилось. Все. Время благодати закончилось. И если кто-то думает, что нет, он живет иллюзиями. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниилу, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее бегут в горы. Слушайте, если завтра вам скажу я, ну не я, кто-то поважнее, давай, собирай вещи, беги в горы, побежите? А я думаю, нет, люди скажут, а ты докажи, а в новостях сказали еще нет, а как узнать? А вдруг ты, смотри, 2000 лет никто не бежал, а что вдруг сейчас надо бежать? А я вам гарантию даю, что никто никуда не побежит. Тут написано, тот, кто понимает, о чем идет речь, находящиеся в Иудее, пускай бегут в горы. Мы же думаем, а нет, так это ж когда уже начнется пришествие, само ангел трубить, это ж громко будет, правда? Возноситься начнут люди, тогда бежать, тогда уже никуда бежать не надо. Куда уже бежать? Тысячелетнее царство начнется на земле. Я, кстати, обнаружил, что огромное количество людей, в том числе, которые преподают Слово Божье, имеют очень слабое понятие о порядке и последовательности событий, касающихся раздела эсхатология. Вот как будет проходить пришествие Господа. Глобально, не в деталях, глобально не имеют понятия. Все перепутано. Два вопроса и все. И тебя уже ненавидят. Ты зачем такие вопросы вообще задаешь? Все разваливается. Вся теология. Кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома, и кто на поле не обращается назад, взять одежды свои. Тревожный чемоданчик не успеешь взять, представляешь, да? Если он есть у тебя. У меня тревожный чемоданчик – это рыбные снасти. Не знаю, у кого что. Документы, ну да, наверное. Я уже свидетельствовал. Я такое откровение мощнейшее получил в городе Калуга, Институт космонавтики. Этот музей, извините, музей космонавтики. Там все настоящее. Вот эти круглые капсулы, в которых прямо они аж черные такие из космоса. Вы знаете, что в наборе выживания у того, кто упал с орбиты? Вот что ему надо, чтобы выжить? Топорик такой маленький, как нож-секачек такой. Прямоугольного вида из нержавейки. Вот такой высоты примерно. Коробка такая с крышкой. Одна как можно использовать как кастрюлька, там воду закипятить. Вторая там пожарить что-то. В каком году запускали туда? Вся рада. Многосоставной металлический воблер. Это такая рыбка объемная. Состоящая из 5 сегментов, она вот так вот. Крючки, леска, только рыболовный набор, больше ничего. Нету там никаких стрелы, пистолеты. Все, что связано с рыбалкой. Потому что для того, чтобы выжить, намного проще достать из воды рыбу и не умереть от голода, чем поймать на охоте какого-то зверя. Во-первых, навыков нужно меньше для этого. Во-вторых, если нет воды, ты по-любому не выживешь. А если есть вода, то там есть чего поймать. Очень логично все. Но я просто откровение получил. Человек, который свалился из космоса куда-то в тайгу, там не знаю. Весь набор выживания связан с рыбалкой. Тревожный чемоданчик. Да, мы на этом остановились. Ну, можно пару банок тушенки взять, конечно. Я не против. Вообще хорошо, когда община будет вместе это делать, и окажется, что у нас не одинаковые тревожные чемоданчики. Мы тогда сможем объединить это все, да. Ну, хотя бы пару дней там попировать. Дальше говорится о беременных, питающих сосцами в эти дни и так далее. 21 стих. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Вот это то, что пугает больше всего. На земле не было хуже времени и никогда не будет, чем вот эта великая скорбь, в которую мы уже вошли. Можете бросать помидоры и яйца, я дома помоюсь в душе. Но я не вас имею в виду. Это гипотетически. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Вообще вдумайтесь в это. Если бы Бог не сократил эти дни. Но ради избранных сократятся эти дни. А кто эти избранные? Это те, кто сохраняют любовь в своем сердце. Это они. Верю, что это мы. И люди думают, да, великая скорбь, слушай, классно, сейчас мы тут жух-пух. Кошмар будет, катастрофа будет. Знаете, нам пока трудно понять, что мы в этом периоде находимся, потому что мы же знаем книгу Откровения. Надо, чтобы звезды с неба падали еще. Метеорит надо, чтобы упал. Чтобы вода отравилась там вся. Чтобы суды пошли. Но суды уже изливаются на землю, если кому-то непонятно. Ничего не поделаешь. Вот тогда, если кто скажет вам, вот здесь Машиах или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Вот я наперед сказал вам. 2000 лет прошло. Сноски дома, если посмотрите, найдете из этого стиха сноски в 13 главу книги Откровения, которая заканчивается тем, что малым и великим будет дано начертание на правую руку и на чело, и не смогут покупать и продавать. А самое интересное, это потом в книге Откровения дальше написано. Те, кто это примут, не смогут покаяться, и те, кто это примут, покроются страшными язвами и нарывами. Отчего вдруг? Как это? Почему оно будет язвы какие-то, нарывы? Не знаю, но вот так вот написано в Библии. Сами думайте. Взрослые уже. Я понимаю, что тут нужно откровение, потому что 2 плюс 2 – это очень сложный вопрос, сколько будет. Тут надо откровение иметь, 100%. Так сразу не разберешься. По секрету скажу 4 ответа. «Ибо восстанут лжехристы, дадут великие знамения, чтобы прельстить даже избранных». То есть, те, которые уже находятся под контролем и под властью этого режима Антихриста, с ними все понятно, но надо же дожать избранных. Их надо. В пример вот этим нужна показательная опорка нужна. А как же без этого? Времена тяжелые будут, друзья. Наперед сказал нам, спасибо, Господи. И так, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Это можете воспринимать как аллегорию. Не ходите туда, где вам скажут, что есть спасение. Вот так читайте эти стихи. Вам предлагают выход, а я вам говорю, выход только в Боге. Нету другого выхода. Нету вариантов, ни одного. Один вариант – это в Боге. Все. Другого выхода нет. И вся идея заключается в том, чтобы не отняли то, что мы накопили за те годы, пока были верующими. Чтобы это все не обанкротилось и не аннулировалось. Иначе все на смарку. Напомню, что спасение – это процесс, а не акт провозглашения когнитивной веры. Это процесс. Висишь над пропастью, бросили тебе веревку, взялся ты за веревку. Можно сказать, что веревка – это спасение или нет? Или надо подумать два раза? Спасение. Но только до тех пор, пока ты за нее держишься, правда? Когда тебя за эту веревку втащат наверх, тогда все. Но пока тебя тащат туда, наверх, за эту веревку, у тебя идет процесс твоего спасения. Поэтому пока мы в небо не войдем, держаться надо за Господа. У нас нету других вариантов. И любой, кто вам предлагает что-то взамен, это лжепророк и антихрист. Я предупредил, я говорю общие вещи. Тут сам каждый пусть думает. Все взрослые люди. Вот 28 стих. Да, 27 стих говорит, как молния исходит от востока и видна аж до запада, то есть через все небо, да, весь горизонт освещает. Так будет пришествие Сына Человеческого. Все увидят и поймут, но до этого как разобраться? Вот в чем проблема-то. 28 стих объясняет, как разобраться. «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Я с удивлением обнаруживаю, что этот стих вызывает непонимание у очень многих людей. Как это понять? Как, о чем тут? О том, что если орлы в небе летают, там внизу падаль лежит. Вот об этом. Как найти падаль? Очень просто, по орлам. Вот так вот не видно неровности же, и запаха нет. А ты видишь орлов 10 километров, если видимость, так они там видно, что их куча летает. Вот значит, там падаль лежит. Очень легко определить. Это самый надежный способ определить, где падаль. Там, где орлы собираются. Это метод, это способ. Тут нет никакой там хитрости определенной. Иешуа, у него же спрашивают, как нам... Скажи, когда это будет? Какой признак твоего пришествия? Он говорит, если орлы летают внизу падаль, вот вам и все. Тут как бы что тут непонятного? Как же не определить это? Вы видели, как в Израиле вот огромное количество орлов? Кто видел? Не видели? А я вам советую поедете отсюда в Маалот или в сторону Кинерета, мимо Шварама, вот туда. Там, где дорога на Кармель потом поднимается. И по правой стороне всегда, там огромная есть свалка. Огромная. Вот Дима знает, он шофер профессиональный. Как? Правильно, возле Тамры. Да, вот там. Всегда. Такое количество орлов просто. И там, это же далеко до этой свалки. Сколько километров от дороги? 4-5 километра. И видно этих орлов. Всегда они там. А чего они там? Там что? Апельсиновая роща? А? Падаль там. Любому понятно, что и ветерок, когда оттуда, все на свои места становится быстро. Но также и здесь. 29 стих. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет. Теперь посмотрите, когда начнутся знамения планетарного масштаба, связанные с Вселенной или космосом. После дней скорби. Так написано, и вдруг после скорби дней тех, не просто после скорби, да? Написано, не будет на земле такой скорби, как в это время. Мы знаем, изучали мы из книги Откровения, этот период будет 3,5 года. Здесь пишется после, причем вдруг, резко, солнце померкнет. Ну а как ты это угадаешь? Солнце померкнет. Прикрутит там ангел форсунки чуть-чуть, сразу тише станет светить. Луна не даст света своего, тут все понятно, да? Спутник Земли, который отражает солнечный свет всегда. Звезды с неба спадут. Вот это связано с метеоритными дождями. Это не связано, что там одна звезда полетит в другое место во Вселенной, на 200 мегапарсеков передвигаясь. Нет, это именно атмосфера, это видимые вещи, которые человек глазами может видеть без всяких телескопов. Метеоритный дождь или метеоритные дожди. Возможно, там будет какой-то заряд такой. Но силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою и великою. Вот пошла научная фантастика уже. Как это представить себе? Не надо это представлять. Доживем, увидим. Наша задача дожить до этого времени, сохранив свою душу неповрежденной. Помните книгу Иова? Все, сатан постоянно просит доступ к душе. Бог говорит, душу не трогай, никто не может ее взять. Мы, у нас эта власть была, есть и будет. Помните это, помните. Это твоя территория. Адлемавит, вот до смерти. Потому что для нас это выход в век грядущий. Умирающие в Машиахе только войдут туда. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную. Вот тут уже, да, слышно станет всем, затрубят они. И соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Вознесение. Опять же, смотрите, здесь это вознесение когда происходит? После скорби дней тех. Не до, а после, когда в момент пришествия Сына. Если вы это соедините с первым посланием Фессалоникийцев, 4 глава, 16 стих, там четко порядок написан. Четко. Что после чего? Господь сходит с неба, ангел трубит трубою, во-первых, воскресают мертвые, потом мы, оставшиеся в живых, соединяемся с Ним. Но Господь идет куда? На землю или обратно на небо потом? На землю устанавливать свое тысячелетнее царство. Поэтому церковь с ним соединится на облаках и спустится обратно на землю 1000 лет царствовать. Ну а там на облаках, на тучах, столы накрыты, все, кто же это все кушать будет. Это для другой группы людей, это теология замещения. Нас там не будет, слава Богу. Их тоже, но они об этом не знают. Потому что перепутано все, порядка нет. Так в Библии четко написано, не надо толковать ничего. Что после чего? Проблема же в том, что, видите, акробаты есть. По духовной эквилибристике на кадушках, кто не знает, это такие трубы с досками. Их там вот так, знаете, равновесие ловят они. Ну, а только они так могут. Обычный человек нет. Нам, чтобы стоять на ногах, надо почва. Вот, основание какое-то нужно. Так что, если вы не акробат, это не для вас. От смоковницы возьмите подобие. Признаки весны, да? Бывает весна поздняя, бывает ранняя, бывает? Бывает уже тепло, потом раз похолодало. Тоже бывает. Когда ветви становятся уже мягкие, пускают листья. Ишуа приводил всегда примеры, которые людям понятны, доступны, без глубоких толкований каких-то. Так и вы, когда все это увидите, знайте, что близко, при дверях. Поэтому мы вошли в эту фазу. Вошли. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Здесь два толкования. Имеется в виду наше поколение, вошедшее в этот период, в нем же все и произойдет. Второе толкование – род человеческий. Не прекратит своего существования, более глобальный такой объемный взгляд. И все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. То есть изменятся. Небо и земля перестанут быть. Опять научная фантастика. Но Божье Слово нет. Вот оно остается таким же. Это Новый Завет. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Теперь доказательство, что я прав. 37 стих. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни Ноя перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого». А при чем тут Ной вообще? Так схема одинаковая. Ной говорит людям: люди, дождь будет. У тебя есть научные доказательства? Какая-то наука же всегда была. Вы что думаете, во время Ноя не было ученых людей? Всегда они были. А как же? Ной говорит: ну точно будет потоп. Послушай, Ной, вот все живут как люди, нормально, ходят на работу, едят, пьют, свадьба, вот заказана свадьба на 300 человек, да? Что ты нам мозг выносишь? Он говорит: спасайтесь, какая свадьба, потоп будет. Какой потоп? Дождя не было, люди не знали еще, что такое дождь. Кто не в курсе, до Ноя не было на земле дождя. Земля орошалась, как написано в дни сотворения. Парниковый эффект. Кроме озонового слоя, который нас защищает от солнечной радиации, он очень тоненький остался. Ракетами уже дырок столько там наделали. Был еще слой воды. Поэтому люди так долго жили, и поэтому давление на Земле было другое. Кислорода было больше. Все было крупным, большим. Это подтверждает палеонтологические раскопки. Знаете, в чем проблема? Вся палеонтология, вот то, что выкопали из земли, это же есть, это факт, это правда. Проблема в том, что выводы делают неправильные. некоторые люди, обобщая эти факты. И вот в одни Ноя, один-один человек, ну, разве он не выглядел сумасшедшим, скажите мне? Разве он был нормальный, как все? Он же был ненормальный в глазах всех людей. Куда он тратит деньги? Куда он тратит свое время? Вообще, чем он занят? Какой-то... И все, кто были правы, все утонули. А Ной, который был неправ, по большинству, нет. Может мне кто-то объяснить, почему? Послушал Бога. Так получается, выход был в этом? Мы даже не можем себе представить, как выглядел Ной в глазах всех этих людей. Странный – это очень мягко сказано, поверьте мне. Более того, год нету дождя, он же строить начал. 2 года, 10 лет, 20 лет, 58 лет. Какой дождь? Ну ты представь, там уже за 50 лет это бурьяном порастет все. Доски побеги уже пустят, пока он там... А он себе строит и строит, и все. Вот уперся, ну как... Надо же такого... Где его нашли, этого Ноя? И что характерно? Все, кто над ним смеялись и считали его глупым, утонули. Он один выжил, и его семья, а те, кто его послушались. А если вы посчитаете, в какой процент, так это вообще никакой процент. 8 душ спаслось всего-то. И Иешуа говорит, вот как было в дни Ноя, так будет и в это время. И сегодня Ноя не хотят слушать. Ной – маргинал. Самый натуральный маргинал. Ненормальный. Новости нам ученые говорят, профессоры говорят, да? Институты доказывают все нам. А ты против кого ты вообще? Я не против, я просто с Богом. Да все против. Я ничего с ним сделать не могу. И как ты докажешь Богу, что Бог не прав? Можно узнать, сколько надо институтов и ученых, чтобы доказать Богу, что Он не прав? Кто это может вообще сделать? Но люди делают это. Знаете почему? Возьми из дерева познания добра и зла. Будешь как Бог. И люди думают, что они стали богами. Уверены в этом. Поэтому ненавидят тех, кто это говорят. Жить я мешаю, понимаю. Но я в жизнь вас призываю, а не в смерть. Я говорю, выход в Боге. В дни Ноя было то же самое. Не верил никто Ною, что это конец, закат. А мы живем в то же самое время, только по-современному. И люди строят, машканты берут. Я не говорю, что это плохо. Можете, кстати, брать машканты свободно. А? Не слышно, жалко. Ну ладно. Вы ничего не потеряете, я вас точно гарантирую вам. Главное, чтобы вы могли возвраты платить каждый месяц в банк и все. А так вообще, чем больше, тем лучше. Пропадет все равно все. Да не то, что я там радуюсь, потому что у меня нету. Не в этом суть. Что те, у кого есть, тоже нету. Так написано в Библии. У кого есть, живите, как будто нету. Я не отхожу как бы от маршрута, который здесь вот в Писании. Ну, представьте, завтра я приду, вам скажу, так, народ, сегодня у нас какое, 24-е? 27-го мы все в горы бежим. Вот мне интересно, сколько придет. А? Вы же верите, что я Слово Божье вам проповедую или нет? Или я читаю из журнала «Мурзилки» это все? Надо бранить дети. Мы не в Иудее. Согласен. Аргумент. Значит, нам надо на север, но тоже в горы. Поближе к воде. В Израиле проблема, территории нету, правда? Якутия по площади, как Франция. Да? Там вообще никого, кого ты там найдешь. Хоть со спутника, хоть без спутника. Ничего там не найдешь. У нас доля другая, народ Божий. Знаете, вот мы с женой общаемся, она мне говорит, слушай, ну вообще тут такая история, все. На что ты надеешься? Я говорю, я надеюсь, что я где-то неправильно что-то понимаю в Писании. Вот на это я надеюсь, правда говорю, как на исповеди. Знаете почему? Должен же быть Гог и Магог, сюда же должны все народы прийти воевать с Израилем. Вот я не знаю почему, но Израиль будет не так, как все как-то. Сегодня, глядя на нашу политическую обстановку и любую другую, трудно это себе представить. Но будет как в дни Ноя. Раз, и все изменится. Но почему-то должны прийти все сюда, чтобы нас завоевать. Вот здесь я надеюсь на это. Тогда будут двое на поле, один возьмет, а другой оставится. И вот 42 стих. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Что это означает? Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Привожу простой пример. Братья, кто-нибудь может мне вот назвать свой рекорд, когда он штангу поднимал, там, жим лежа от груди или еще какой-нибудь другой? Сколько килограмм? Давай, ты по железу у нас. 167. А сегодня можешь столько поднять? Не можешь. А сколько можешь? 100. Разница есть? Вот это называется бодрствовать. Бодрствовать – это значит, любой день приходим, и Дунаевский жмет 167. Ну, хотя бы 165, скидка тебе 2 кило будет от меня на Рош ха-Шана. Что, Оливай? Не, мы не говорим, да, понятно, возрастом люди стареют. Хотя очень много есть людей, которые... Нет, тут именно момент бодрствования заключается в том, что вот ты пришел к Богу там сколько лет назад? 10-12? То есть любой человек, он должен прогрессировать, правда, за это время? Не должно быть остывания, не должен же быть откат. Вот если он не тренируется, он может поднять 100 килограмм. Не каждый из нас 100 поднимет еще. А он может, не тренируясь. Это плохая форма у него. Да? То есть то, что для него не бодрствовать, он может поднять. Многие, тренируясь, не поднимут это. Поэтому, когда мы приходим к Богу, мы горим, мы такие ревностные. Мы готовы для Бога все. Почему? Ну, потому что, Господи, помоги. Уже ж, ну, все, край. Да? И Господь помогает нам. Потом проходит какое-то время, и из турбулентного все это становится ламинарным. Вот наша вера такая плавная, такая. Там уже где-то кувшинки растут. Не похоже на горную речку уже, что там все на своем пути смывает. А еще чуть-чуть дальше там уже заболоченные места пошли. И все такое. То есть надо прочистить фарватер. Нужно вспомнить первую любовь. Нужно снова зажечь свое сердце, как тогда. А не ждать. Под лежачий камень вода не течет. Вера наша должна прогрессировать, друзья. И если мы не будем бодрствовать, Иешуа говорит, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. То есть ты, я и ты, Дунаевский, мы все должны быть готовы. Все должны быть готовы. Как солдат ночью вскочил, он еще ничего не понимает, но за 45 секунд оделся и построился. Две шеренги. Так или нет было? Да. Бодрствовать — это значит в форме быть. Вот давайте проверим, насколько мы в форме, насколько мы духовной, насколько мы трудимся, насколько мы добавили чуть-чуть где-то. Хоть чуть-чуть, но надо же добавить. Правильно? В служении, в проповеди Евангелия, кто стихи пишет, кто музыку, кто поет, каждый что-то, то псалом, Слово Божье и так далее. А то как расслабились, вот, не трогай нас, иди. Не тревожь. Мы спасенный народ, мы верующие. А Библия говорит, жиром заплыли уже. Глаза выкатились от жира. Как Лаодикийская церковь. Богатые, обеспеченные, все у нас есть. Помещение, светомузыка, проповедники, группы прославления 5 ждут, когда дадут им спеть даже. Ну вот так вот. А ты нас тут пугаешь, кошмаришь нас тут. Книга Откровения. А я еще не начинал. Это проповедь о любви, братья и сестры. О нашей любви к Богу. О нашей любви к жизни вечной. Ремарка. Последняя. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Амен. Давайте помолимся. Небесный Отец, благодарим Тебя за Слово, которое как нож, как меч обоюдоострый. Отсекает все ненужное, гнилое и нездоровое. Благослови, чтобы дух наш всегда соединен был с Тобой, чтобы Слово мы чувствовали как собственную душу, как собственное тело, чтобы это Слово Божье было нашей природой, нашим естеством. Господи, благослови, чтобы Слово Твое говорило с нами каждый день, чтобы слышать голос Твой. Я благословляю Тебя, Бог Богов и Царь Царей, за то, что Слово Твое вовеки неизменно и всегда говорит нам правду, и всегда говорит то, что будет. Научи нас различать признаки, научи нас видеть то, что не видят другие, и сказать им об этом, и чтобы хватило нам сил и смелости. Отец, я благословляю Тебя и молюсь во имя Иешуа Мессии. Аминь.